Глава 50. «Я ничего не знаю!» — в десятый раз кричала задержанная. Чернова покосилась на ее адвоката, немолодого уже, опытного. Мужчина повел плечом, виновато улыбнулся. «Марина Олеговна, прошу вас, держите себя в руках». Устинова взвилась. «Вы вообще мой адвокат или что? Почему я должна успокоиться? Меня тут незаконно удерживают, а я должна молчать?» Она подалась вперед и прошипела. «Да я на вас в прокуратуру жаловаться буду. Вас тут всех, всех уволят. Я в СМИ расскажу, как вы тут над людьми измываетесь». «Позвольте, Марина Олеговна, чем же я вызвала ваш гнев? Права вам зачитаны, адвокат приглашен». Александра примирительно улыбнулась. «Что же касается задержания, то оно вызвано в том числе и вашим отказом от сотрудничества со следствием и попыткой скрыться». Она не стала усугублять и напоминать задержанной, как она, ударив локтем в живот Наумова, бросилась к двери. Хорошо криминалист подвернулся, как раз отпечатки снимал с дверной ручки. О него Устинова и споткнулась. «Это самоуправство!» — не сдавалась Устинова. Ее адвокат склонился к ней, едва слышно предупредил ее. «Марина Олеговна, мы так ничего не добьемся, только продлим допрос. Прошу вас, успокойтесь». Марина выдернула локоть. «Я спокойна!» «Отлично. Тогда, думаю, мы можем продолжить». Чернова достала из папки фотографию Снора, положила ее перед Устиновой. «Вам знаком этот человек?» Марина посмотрела мельком, пожала плечами. «Нет». Чернова достала из материалов дела распечатку звонков, тоже положила на стол перед Мариной. «Между тем вы с ним регулярно созванивались. Примерно раз в 2 недели. Вот его номер. Выделен красным». Устинова фыркнула. «Я молодая женщина, бизнесвумен. Мало ли кто мне звонит. Я что, всех помнить в лицо должна?» «Вероятно, нет. Но от кого вы получаете деньги, вы же должны знать? Или тоже нет?» «Господи, что там знать?» «Вот именно». Она вытянула из папки и тоже положила перед Устиновой распечатку с ее банковского счета. «После звонка этого человека, которого, как вы говорите, вы не знаете, вам поступала сумма на расчетный счет в банке». «И что? Что в этом противозаконного?» Устинова снова начала заводиться. «Я веду законную предпринимательскую деятельность». «А в чем она заключается, не скажете?» Устинова смерила ее взглядом. «Уж если вы мои счета прошерстили, данные из налоговой неужели не получили? У меня агентство по организации праздников «Ромашка», как и сообщество, админом и владельцем которого вы являетесь вместе с Романом Снегиревым». «Именно. Праздники, банкеты, квесты. Мы согласовываем сценарии, нанимаем актеров, подбираем помещение, украшаем его». «И этот господин у вас заказывал праздники?» Чернова снова придвинула фотографию главы банка «Салют». Устинова пожала плечами. «Возможно. Может, за кого-то оплачивал. Надо записи смотреть». «Каждые 2 недели?» «А что такого?» Марина покосилась на своего адвоката и снизила голос. «Дело в том, что этот господин убит. И на днях он как раз перевел вам довольно крупную сумму». Александра сверилась с распечаткой и ткнула колпачком ручки на нужную строку. «225 тысяч». «За какое мероприятие, не скажете?» Устинова нахмурилась. «Как убит?» «Взорван в своем автомобиле. А рядом с местом, где была сделана закладка взрывного устройства, была обнаружена вот такая записка». Александра достала копию. 10-12. Это сделано Алаваром». «Вам это о чем-то говорит?» «Нет». Устинова отшатнулась. «Вам эта запись о чем-то говорит?» Девушка занервничала. Пальцы скрутили край рубашки. «Нет, не знаю». «Нет, или вы не знаете?» «Не знаю!» Устинова заплакала. «Я ничего незаконного не делала!» «Марина Олеговна, я советую вам начать сотрудничать со следствием, потому что сейчас ваши взаиморасчеты с убитым выглядят весьма подозрительно. Особенно вкупе с другими квестами, которые проводились вашей ромашкой». Девушка смотрела на нее испуганно. «Нет, этого не может быть. Он сделал заказ на новый тур городского квеста. Должен был сегодня перезвонить». «Что за городской квест?» «Что-то наподобие Зорницы. Участники выполняют задания, им за это начисляются очки, победитель получает приз. Обычно это что-то ценное, если есть спонсоры. Может быть, сотовый телефон, планшет, билеты в батутный парк или что-то в этом роде. Приз объявляется перед началом тура. Ясное дело, что чем лучше приз, тем больше участников». «И что за задание?» «Ну...» — Устинова задумалась. «Я этим не занимаюсь. Для этого есть редакторы игры. Перевести бабушку через дорогу, выучить за сутки поэму, записать и выложить в сеть». «А задания с криминальным подтекстом бывают? Украсть в магазине что-то?» «Нет, что вы!» «Вы же говорите, что заданиями занимаются редакторы». Чернова собрала документы со стола, убрала в папку. «Марина Олеговна, эта записка, которую обнаружили на парковке, содержит код текущего тура 10-12, а Алавар — это ник одного из игроков. Более того, он сам признался, что потерял бумажку с заданием, по которой ему оно должно быть засчитано. Вот его запись под постом о старте тура». Чернова вытянула из папки еще одну бумагу с распечаткой страницы «Ромашки». Под закрепленным постом о старте тура 10-12 значилась запись участника под ником «Алавар». А что делать, если утеряна бумага с заданием? Оно выполнено, но по правилам нужно было сдать его оператору, а я не могу, где-то выпало. Что делать? Кто такой этот Алавар? Аккаунт новый. Зарегистрирован на номер жителя Владивостока. Его владелец в Краснодар не прибывал. Утверждает, что паспорт терял. Это подтверждает и справка из МВД. Так что, Марина Олеговна, вы все еще ничего не знаете? Или готовы сотрудничать со следствием? Я расскажу. Я, правда, мало что знаю, но расскажу. Хорошо. Для начала мне нужен список всех редакторов и операторов ваших городских квестов и все последние туры, которые они проводили.